2. Они поднялись наверх. Разыгравшаяся там сцена слегка напоминала фарс. Все четверо дошли каждый до своей двери и замерли, положив ладонь на ручку. Затем, точно по сигналу, все вошли в комнаты и одновременно захлопнули за собой двери. Во всех замках повернулись ключи, все задвижки защелкали, загремела пододвигаемая к дверям мебель. Четверо перепуганных людей забаррикадировались в ожидании утра.